Глава 15. О новой встрече с русалками, неприятных открытиях и возвращении в школу. Раздалось цоканье каблучков, и вошла магистр Карибора. Окинула нас и наши сумки, мешки и корзины цепким взглядом и сообщила: «Я должна здесь все осмотреть. В подвал не лезть, на чердак не подниматься, в кабинет Гринга не входить. Все ясно?» «Все», — отчеканил Карл. «Из дома выходить можно?» «Да, мы здесь останемся до завтра, так что можете унести вещи обратно в комнаты, которые занимали до этого», — снизошла до объяснения Аннушка. «Магистр Карибора», — ужасаясь собственной смелости, обратилась я к ней. «Можно мы съездим на остров русалок? Мы знакомы с обитательницами той земли. Попытаемся узнать, что произошло». «Сколько туда добираться?» — спокойно спросила фея. 3 часа туда, столько же обратно». «Значит, всего выйдет примерно 10-15 часов», — подсчитала преподавательница. «Это как?» — растерялась я. «Золотова, не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Понятно же, что вашему напарнику придется провести с этими особами некоторое количество времени в уединенном местечке. Но да ничего, мальчик сильный, выдержит. Тем более ему не привыкать». «А?» Теперь растерялся Карл и залился багрянцем. «Привезите им подарки. Морские девы любят не только красивых сильных мужчин, но и блестящие украшения. Серебро не берите, все же как ни крути, а они нечисть. И пока Вестовы будут учить жизни, вы, Золотова, постарайтесь узнать всю информацию. Подготовьтесь пока к поездке, а вечером отправитесь». «Магистр, а вы действительно не против?» — вкратчиво уточнила я. «Все же русалки, ректор вот не одобрил нашу прошлую поездку на остров». «Золотова, от вас обоих так фонит водной магией, что любому понятно, вы общались с ними весьма тесно в течение довольно продолжительного времени, особенно адепт Вестов. Да и сережки у вас обоих выполнены морскими мастерами. Ясно ведь, кто вам их подарил». Фея развернулась так, что взметнулись полы ее платья, и вышла из комнаты раньше, чем мы с напарником пришли в себя от этого шокирующего разговора. «Это она о чем?» — с жадным любопытством спросил Рид и уставился на Карла. «Тебя правда, что ли, русалки? Того?» «И как?» Я погладила пальцем маленькую сережку с белой жемчужиной в ухе и задумчиво посмотрела на напарника, повторившего мой жест. В порту мы нашли капитана Жакоба. Он обрадовался, увидев нас, осмотрел сумки и спросил: «К русалкам?» «К ним», — подтвердил Карл. По дороге мы пытались выяснить, что же произошло с Марвелом, но капитан поведал нам то же самое, что до того уже рассказали Лариса и Рид. Нашел тело на пляже, пришлось даже самому идти за ним, хоть и боялся, но не оставлять же труп на острове. Договорились, что капитан заберет нас утром, как взойдет солнце. Жакоб побурчал, что какой смысл ему тогда возвращаться в порт, если скоро плыть обратно, но сходить с нами на землю категорически отказался. Сказал, что заночует в открытом море неподалеку, а утром нас заберет. На то мы порешили. Мы с Карлом наплавались так, что посинели. Причем напарник поразил меня тем, что отлично плавал и нырял, хотя месяц назад не умел ни того, ни другого. Он и в воду-то входил с опаской, а тут прям дельфинчик. «Стелла и Лаура?» — спросила я, когда его голова показалась над волнами. Он загадочно улыбнулся, брызнул в меня водой и снова нырнул. Ближе к закату мы развели костер на старом месте и сели ждать. Как только последние солнечные лучи угасли, раздался плеск волн, и на нас с визгом налетели 5 девушек. Вставшего им навстречу Карла буквально смели Стелла и Лаура. Повалили на песок и принялись тискать и целовать со счастливыми восклицаниями. «Ты же наш миленький, ты же наш хорошенький, любименький, а побледнел как, и похудел, мы так соскучились». Я по очереди обнялась с Лидией, Мариной и Селиной и стала с хихиканьем наблюдать за вознёй моего напарника и девчонок, которые от радости потеряли головы. «Голодные?» — спросила Лидия. Я кивнула. Селина и Марина сразу же убежали за привычным угощением для нас. А Стелла и Лаура никого не видели и не слышали, они были заняты Карлом. «Ну как вы?» — спросила старшая русалка, вглядываясь в меня. «Вижу, что недавно сильно болели, много крови потеряли, да?» «Как ты узнала?» — удивилась я. «Вижу, кровь в вас молодая совсем. Так бывает только после сильной кровопотери. Мы чуть не погибли во время задания. Стрелами нас изрешетили. Если бы не успели вернуться в школу и попасть к лекарям, то...» У меня испортилось настроение. Когда все наелись креветок, меди и устриц, Стелла и Лаура утащили Карла, а мы втроем с Лидией, Селиной и Мариной остались у костра. Я долго рассказывала о наших похождениях, умолчав только о драконьих яйцах и о полученном даре. Упомянула лишь старинные документы. Когда закончила, старшая русалка погладила меня по руке. «Ничего, девочка, все в жизни происходит не просто так. Опыты набрались, в следующий раз станете осторожнее себя вести. А ты еще научишься управлять стихией воды так, что тебя невозможно будет победить. Всему свое время. Кстати, море нам рассказывало о вашем слиянии. Ты ему понравилась». «Оно мне тоже», — смущенно фыркнула я. «Хотя испугалась я сильно. Зря, конечно, затеяла тот эксперимент, ничего не умея и не зная». Позднее я задала вопрос о Марвеле Гринге. «Злой человек был, душа у него совершенно безумная и гнилая», — поджала губы Лидия, а Селина и Марина закивали, подтверждая ее слова. «Приехал сюда, в грот пытался пробраться. Мы не пустили, хотя и не могли выйти к нему на сушу днем. Он тогда отраву какую-то разлил в воду у берега, куча рыбы погибла. А как стемнело, и мы выбрались к нему, чтобы поговорить, напал на Лауру. Угрожал, поранил ее кинжалом, так как она от неожиданности растерялась и не успела среагировать. Требовал, много чего требовал. Потом взорвал какую-то склянку, на пляже воронка даже образовалась. Сказал, уничтожит наш грот». «И что?» — мрачно спросила я. «У нас не было выхода, Кира. Мы не убийцы, но и не кроткие бессловесные существа. Он сам виноват, а тело его отдали, дабы родственники смогли похоронить. Да и чтобы к нам сюда с поисками не совались. Все же он не рядовой моряк, а маг». «Да, Кира», — заговорила Марина. «Совсем он черный был, ничего светлого в нем не оставалось. И еще он был сумасшедшим. Только есть кроткие безумцы, а он... Мы не раскаиваемся». «Не раскаиваемся», — эхом повторила Селина. «Он заслужил». Странное чувство у меня возникло. Вот был человек, не слишком хороший, не слишком приятный, относился к нам с Карлом не так, чтобы нормально, да и гонял нас по разным делам, опасным для жизни. Но он был. Предоставил нам свой дом, пусть и не по доброй воле. Мы ели его пищу, спали под его крышей. А сейчас я сижу рядом с теми, кто его убил. То есть вроде как с убийцами. И надо бы ужаснуться, испугаться. А я смотрела на этих странных существ, которые не люди, а вообще-то нечисть, и ужасалась, да. Но не их поступку, а своей реакции. Мне было жалко Марвела, все же человек, которого я знала, и пусть он меня дико злил и бесил, но смерти ему не желала. Но и заклеймить позором Лидию и ее подруг от чего-то не могла. Не получалось никак почувствовать к ним осуждение. Я моральный урод? Не думала, что я такая бесчувственная. Или просто за этот месяц у меня исчерпался лимит сильных эмоций? Столько страха натерпелось, и пострадали мы с Карлом не по-детски. Только чудом выжили, благодаря моей невнимательности и тому, что я активировала портал в школу, а не в Лариграсс. Марвел и Лариса нас не спасли бы, это однозначно. И на наших глазах убили ту девушку, служанку, чтобы ее кровью активировать артефакт исконной тьмы. Для меня смерть была так близко и прямо перед глазами впервые. Это шокировало. Я потерла лоб и передернула плечами. «Лидия, а как? Ну, как вы это сделали?» — спросила наконец. «Кровь — это тоже вода», — намекнула русалка. Посмотрела на мое озадаченное лицо и продолжила. «Пот, вода, слезы, вода, слюна, вода. Мы просто приказали воде покинуть его тело». У меня буквально отвисла челюсть. «Так можно?» «И ты когда-нибудь так научишься. Возможно, однажды это спасет твою жизнь». Лидия протянула руку и легонько похлопала меня по плечу. «Если когда-нибудь снова окажешься в Лаэтре, приезжай к нам. Мы всегда будем рады видеть тебя и Карла вместе или по отдельности». Потом я отдала девушкам подарки, которые мы купили для них в городе. Денег у нас было мало, хватило только на недорогие украшения. Выточенные из полудрагоценных поделочных камней кулоны, стрекозы для Стеллы и Лауры, бабочка для Лидии и божьи коровки для Селины и Марины. Мы надели их на шнурки, и я, ужасно смущаясь, вручила украшения, пояснив, что на золотые цепочки у нас не хватило средств. Русалки с радостным писком тут же нацепили подарки, а стрекоз для подружек забрала Лидия, пообещав отдать утром. А то они Карла так ошеломили, что он про все забыл. На обратном пути мы с другом спали, пока не добрались до порта. Жакоб за нас переволновался после эксцесса с Марвелом-то, но, видя, что мы не хотим отвечать на вопросы, отстал. В доме Гринга застали Аннушку за чаепитием. Нам тут же выдали завтрак, и только когда мы доели, темная фея спросила. «И?» «Русалки его уничтожили», — поведала я то, что мне сообщила Лидия. «Я так и думала», — равнодушно ответила она. «Ну что ж, тогда ступайте в библиотеку, соберите все магические книги в коробки или хотя бы в скатерть. Их мы заберем. Дом я опечатаю. Со всем остальным разберутся потом маги». Лариса всхлипнула и погладила нас с Карлом по волосам. Рид тяжко вздохнул и, подлетев к окну, уставился в него невидящим взором. «Магистр, а что произошло?» — осторожно спросил напарник. «Гринг занимался запрещенной магией», — снизошла до объяснения фея. «Я нашла его тайники с бумагами. Наследников у него нет, так что дом перейдет в собственность города и будет выставлен на торги». «Так вот, наверное, отчего Марвел так старался избавиться от нас и постоянно искал задания для практикантов как можно дальше от его жилища. Опасался, что мы случайно пронюхаем, чем он балуется. Вероятно, поэтому он и взбеленился, узнав, что я ведьма. Это я, дремучая, ничего толком не умею и больше полагаюсь на интуицию и импровизацию. Гринг этого знать не мог. А в тех сказках, что я читала, ведьмы всегда хорошо чуяли чужое колдовство. Не исключаю того, что Гринг сознательно пытался послать нас на смерть. Ведь спросить прямо, поняли мы что-нибудь или нет, он не мог. А раз сам скрывался и прятался от людей, мог подозревать и нас в чем угодно. Даже в том, что мы шпионы. А Лариса, Рид и Родион, через паузу задала я вопрос. «Экономка сможет найти себе другое место», — невозмутимо отозвалась Аннушка. «С Ридом и руками сложнее, они ведь нежить. По-хорошему их надо бы упокоить. Думаю, магистр Закариус с этим легко справится. Или же городской некромант. А домовой, особняк-то остается на месте, пусть живет. Никто его не гонит». Дворецкий обернулся к нам, сверкнул глазами, но промолчал. Похоже, он тоже опасался темную фею. Левые и правые суетливо спрятались под стол. А из-за двери выглянул подслушивающий домовой. «Магистр Карибора», — после долгой тяжелой паузы сказала я. «Я заберу в школу Родиона. Мне ректор поручил найти свободных домовых духов в помощь Мырке». «Как вам будет угодно, адептка». «Если сумеете, перевозите», — ничуть не удивилась преподавательница. «И еще», — бросив быстрый взгляд на Рида, я глубоко вдохнула для храбрости и продолжила. «Если погрузить Рида и руки в стазис, мы сможем забрать их нашим порталом в школу. Я думаю, магистр Новорт найдет им занятие. Им ведь не нужна еда, да и места они не занимают. Пусть помогают по хозяйству». Рид ахнул. Правые и левые заскреблись и осторожно высунулись из-под стола. Аннушка откинулась на спинку стула, подняла брови и посмотрела на меня с таким выражением лица, будто вдруг заговорила кастрюля. «Вы готовы взять на себя ответственность за это, Золотова?» — спросила, наконец, фея. Я переглянулась с Карлом, ища поддержки, и ответил он за нас обоих. «Мы возьмем на себя ответственность, магистр Карибора. Только мы пока не изучали заклинание стазиса и не знаем, как погрузить в него Риды и руки. Вы сможете нам помочь?» «Почему нет?» — мило улыбнулась Аннушка, а меня передернуло от внезапного озноба. Боюсь я ее до дрожи. и ничего не могу с этим страхом поделать. Сразу после этого мы развили бурную деятельность. Лариса радовалась, что хотя бы Рит, правая, левая и Родион теперь пристроены. Уж она-то найдет себе работу. Да и покидать Лариграсс она не хотела, а вот их здесь ничто не держало. День ушел на то, чтобы упаковать книги и документы, на которые нам указывала пальчиком магистр Корибора. Что-то она уничтожала сразу же. Некоторые бумаги и травы осыпались пеплом после ее жеста. В подвал она нас не пустила, сама что-то там делала, а когда поднялась оттуда, внизу раздался гул пламени, что-то взорвалось и стихло минут через 15. Как мне шепнул позднее Родион, там выгорело все. Даже стеклянная посуда расплавилась. Кроме голых, закопченных стен и оплавившихся осколков, в лаборатории ничего не осталось. Наконец, пришло время возвращаться в школу. Мы вытащили весь багаж во двор. Темная фея щелчком пальцев погрузила Рида и руки в стазис, и Карл аккуратно уложил их в корзину. Домового я, как и в прошлый раз, посадила на веник. Под равнодушным взглядом Аннушки мы попрощались с Ларисой. После этого фея наложила на дом заклинание, запечатав его до лучших времен. В башне школы было пусто. Портал погас, и мы остались стоять возле огромной кучи книг и бумаг, завязанных в тюки, и наших вещей. «Магистр Новарт», — позвала в пространство Аннушка, — «прошу вас подняться к нам». Мы с Карлом переглянулись и подхватили свой багаж. Кто знает, что нам сейчас велят делать. Ректор появился через минуту, окинул внимательным взглядом гору тюков, корзину, из которой торчала лысая голова Рида, и веник в моих руках. «И почему я не удивлен?» — закатил он глаза и обратился к фее. «Магистр Корибора...» «Здесь книги и бумаги», — повела она рукой. «Все, что нужно было уничтожить немедленно, я сожгла. С этим предстоит разбираться. Марвел Гринк занимался запрещенной магией. Ныне он мертв, дом опечатан до решения компетентной комиссии». «А что у них?» — спросил ректор, от чего-то не переминающихся на месте нас с напарником, а преподавательницу. «Ах, это...» — Аннушка улыбнулась и поправила локон. «Думаю, адепты вам сами все расскажут. А я ухожу отдыхать». Темная фея невозмутимо прошла мимо главы школы и нас и начала спускаться по лестнице. «Ну и?» — вздохнув, задал вопрос магистр Новарт. «Я Мырке помощника привезла, домового!» — вытянула я перед собой в защитном жесте веник. «А это?» — Карл повторил мои действия, но с корзиной. «Это Рид, правая и левая. Они работали у Марвела Гринга. Они хорошие, правда. Мы попросили магистра Корибора погрузить их в стазис, чтобы суметь перенести книжным порталом». «Это все?» — с невероятным сарказмом вопросил ректор. «Больше никого не привезли? Русалок, например? Или водных элементалей? Кракена не прихватили? Нет?» «Ну, магистр!» — возмущенно начали мы оправдываться. «Мы же не могли их бросить в беде. Вы же сами нас учили, что мы должны уметь отвечать не только за себя, но и за других». «Брысь отсюда, ждать меня в моем кабинете. Свой багаж заберете там же», — приказал нам глава школы. «А я пока переправлю книги и работы Гринга магистру Ририну». К месту разбора полетов мы следовали в некоторой озадаченности. Я помахивала веником, Карл аккуратно нес корзину. «Золотова, ты решила подработать уборщицей?» — окликнул нас девичий голос. Я оглянулась и увидела Иолу. Белокурая эльфийка шла с дорожной сумкой в сторону башни телепортации. «А, ты, Декстова!» — напрягла я память, вспоминая ее фамилию. «Неужто практику закончила? И как? Все провалило? Или руководитель пошел навстречу блондинке?» Нещадно коверкая последнее слово, протянула я и подняла брови. «Ты жалкая!» — повела она плечиками. «У меня была замечательная практика. Мы с Ивором очень хорошо провели время». «Ах, ну если с Ивором, то тогда да. Согласна, уж он-то смог вытянуть практику за вас обоих», — кивнула я. Потом помахала ей веником и обронила. «Адьос, бэби!» «Что?» — не поняла она. Но я уже пошла своей дорогой. «И что это было?» — спросил Карл, когда мы отошли подальше. «А, это та самая захухря, которая на изверга вешается». «Она красивая». «Дурак!» — я легонько шлепнул его веником по голове. «Твою напарницу обижают всякие белобрысые мымры, а ты слюни развесил». «Она красивая!» — передразнила его. «Кирюш, еще не родился тот человек или не человек, который может обидеть тебя без вреда для себя», — фыркнул он. Дал мне щелбана в лоб и бросился на утек. «Ах ты ж!» — вскрикнула я и рванула следом. Ректор нас уже ждал. Движением руки предложил выгрузить на стол Рида правую и левую. А как только Карл все сделал, снял с них заклинание стазиса. Бывший дворецкий Марвела похлопал глазами, приходя в себя, огляделся и взлетел над столом. «Даже так?» — хмыкнул магистр Новорт. «Приветствую вас! Вы ректор? Кира о вас много рассказывала!» — вежливо обратился Рид к главе школы. «Представляю, что именно она рассказывала!» — с сарказмом произнес маг. «Магистр Новорт!» — обиженно взвыла я. «А вы, адепты, забирайте ваши вещи и ступайте в общежитие!» — жестом отпустил нас он. «С господином Ридом мы разберемся и без вас». «Эй, а домового?» — воскликнула я. «Вы же главный, вот и принимайте его на работу!» Положив веник на пол, сказала нужные слова, и маленький мужичок предстал пред светлые очи главы школы. «Магистр Новорт, это домовой Родион. Родион, это магистр Новорт, ректор школы. Ну, вы тут договаривайтесь, а мы пошли. Ах да, магистр Новорт, вам сувенир из солнечного Лериграсса. Сама добывала». Подхватив из корзины большущую шипастую витую раковину, я водрузила ее на стол. «Ну, спасибо, Кира», — удивился магистр Новорт и одним пальцем аккуратно прикоснулся к самому большому перламутровому шипу. Я с радостной улыбкой сделала всем ручкой, подхватила сумки и мешки, подмигнула Карлу и бодро поскакала к выходу. «Ура! Свобода! Практику закончили, отчеты сдали, вещи забрали. Все! Да здравствуют летние каникулы!» «Золотова, а вас я попрошу зайти ко мне ближе к вечеру, до отбытия из школы», — разбил мои надежды оклик в спину. Я споткнулась и удивленно оглянулась. Но ректор на меня уже не смотрел, рассматривая правую и левую, которые шаркали пальцами по столу, не зная, как удобнее устроиться. По дороге к общежитию Карл уговаривал меня отправиться с ним к его семье. Я отказывалась, так как совершенно не хотела видеть маркиза и маркизу Вестовых. Ну их всех, этих аристократов. По горло сыта общением с ними в замке нереального герцога. Мы доволокли гору сумок, мешков и корзин до моей комнаты. Остановились у двери и прямо тут распрощались. Заходить напарник отказался, чтобы не терять времени. Он, конечно, огорчился, что я не хочу к нему, но все понял. Сказал, что раз так, то отбывает сейчас же, благо вещи у него все собраны. Амулет для переноса возьмет и сразу отправится. Мы обнялись на прощание, он чмокнул меня в щеку и умчался. А я решила чуток слукавить и никому не говорить, что планирую остаться в школе. К Дерханам я однозначно не собиралась ехать. Карлу, как уже сказала, тоже. Оставалось, правда, еще приглашение Ривалиса посетить Светлый лес. Вот над этим стоило подумать. Лес — это хорошо.